Дух захватывало. Молодые нетерпеливые следователи знали, что на самом верху есть силы, заинтересованные в сокрушительной компрометации кооперативного движения, и не гнушались ничем. В стране тогда обсуждали будущий закон о кооперации. Приверженцем государственно-монополистической экономики был на руку скандал. Он мог стать сигналом к фактическому уничтожению кооперативов. Атмосфера в обществе была накалена. Когда в стране культ личности заменяют культом бесхозяйственности, идет в рост теневая экономика. Люди справедливо возмущались коррупцией, существованием подпольных миллионеров. Еще не затихли знаменитые хлопковое и рыбное дела. Потом мне попадется интервью, которое дал одной газете бывший старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Зверев. Этот ветеран советской прокуратуры где-то в Подмосковье приметил бойкого молодого следователя Нагорнюка и поспособствовал его переводу в столицу. Пока начинающий работал под его руководством, особых претензий к нему не было. А вот когда ему доверили, наконец, самостоятельно расследовать серьезное дело, да еще какое, помощника Брежнева, тот раскрылся с совершенно неожиданной стороны. Используя, по словам Зверева, ряд материалов, добытых им, его наставником, молодой следователь решил выжать из тривиального сюжета о взятках много больше возможного, найти выходы наверх и в стороны. Поскольку Нагорнюк еще в составе следственных бригад принимал участие в следствии по делам золотодобывающих артелей, он кое-что слышал и об известной артели Печора, и колоритной фигуре ее председателя Туманова. В Минцветмете Вадима Ивановича недолюбливали. И помощник министра Базякин, и руководившая ревизионной службой министерства Адарюк много рассказывали Нагорнюку о заработках Туманова, его связях в Москве, влиянии и так далее. Все эти пересуды были известны и мне, но поскольку никаких данных для возбуждения уголовного дела не было, я категорически не разрешал вольного сыска, до которого оказались так охочи Нагорнюк, Кремезной и некоторые их коллеги, рассказывал Зверев. У помощника министра Базякина, полковника КГБ, без пяти минут генерала, был свой интерес разоблачить орудующую внутри министерства какую-нибудь банду расхитителей золота. Предпринимательство, то есть почти диссидентство в плановом хозяйстве, представлялось ему угрозой безопасности государства. Он торопился продемонстрировать рвение своему руководству и министру цветной металлургии Союза СССР Дурасову. «Полковник добьется своего». Скоро министру придется подписывать приказ о ликвидации Печоры. Другое дело, Одарюк. В то время начальник управления бухгалтерского учета и контроля Минцветмета СССР. Женщина по-мужски властная, обладающая качествами, которым цены не было в рамках административно-командной системы, она оказалась совершенно беспомощна перед кооперативным движением. Власть не поспевала набрасывать на все хомуты ограничений. Когда «Уралзолото» разрешило Печоре построить дороги на 1 000 000 рублей, а артельщики по просьбе местных властей проложили дорогу в 4 протяжения на 4 миллиона, начальница была в ярости. Не может артель сотворить такое без приписок и хищений. Не могут люди хорошо зарабатывать, не воруя. Для нее артели были только 2 видов – уже разоблаченные и еще ожидающие разоблачения. Уверен, что 8 из 24 миллионов – приписки, говорил мне руководитель следственной группы Нагорнюк. Но почему 8, – улыбался я, – может, 16? Не исключаю, что и 16. А в разговоре с журналистом Сергеем Власовым этот же Нагорнюк с неожиданным для следователя простодушием скажет: «Я мог бы растоптать Туманова, но я этого не сделал, понимая, что он человек необыкновенный и в первую очередь отличный хозяйственник. Он мог бы стать премьер-министром, если б в свое время учился».